13. Толкин нисколько не лукавил, когда писал Анвину, что в сердце его царят сильмариллы, то есть постоянно и неизменно в сердце его царила та самая мифология с заглавной буквы, на создание которой он потратил уже около четверти века. И теперь, когда стало выясняться, что кольцо, отобранное Бильбо у Голлума, это на самом деле великое кольцо Саурона, все как-то само собой стало на свои места. Книга утраченных сказаний оказалась востребованной, пусть даже пока только для самого автора. В мыслях относительно кольца Толкин утвердился в начале марта 1939 года, когда приехал в университет Сент-Эндрюс в Шотландии, чтобы прочитать там мемориальную лэнговскую лекцию. Примечание. Как установил Карпентер, лекция состоялась 8 марта 1939 года. Конец примечания. В те годы он довольно часто бывал в Шотландии и Ирландии, поскольку входил в состав нескольких экзаменационных комиссий. Да и строгая северная природа никогда не оставляла его равнодушным. Сент-Эндрюс – старейший университет Шотландии. Он был основан еще в 1414 году специальным папским декретом. Этому не помешало даже то, что католическая церковь в XV веке была расколота, и декрет подписал так называемый антипапа. Ну а естественная ревность Оксфорда помешать в этом случае не могла. Шотландия тогда являлась независимым государством. Городок расположен на морском мысе к северо-востоку от Эдинбурга. К нему ведет живописная дорога. Каменные стены вдоль дороги сложены всухую, без раствора и густо увиты вьюнком. Заливы, скалистые берега, горы на горизонте. Посетить Шотландию – это как посетить сказочную страну. Прекрасный фон для лекции, посвященной волшебным сказкам. Напомним, что красной книгой сказок Эндрю Лэнга Толкин зачитывался еще в детстве. Будучи писателем и ученым, по опыту работы больше даже именно ученым, чем писателем, он легко и ярко выражал многие мысли, имевшие отношение к литературному творчеству, в своих лекциях и эссе. Такие его работы, как «О чудовищах и критиках» и «О волшебных сказках», и сейчас производят впечатление. Примечание. О чудовищах и критиках. Толкин. Beowulf. The Monsters and the Critics. Proceedings of the British Academy. Том 22, 1936 год. Страницы 245-295. О волшебных сказках. Толкин. On Fairy Stories. Essays presented to Charles Williams, Oxford, 1947. Русский перевод. Толкин. О волшебных сказках. В книге «Толкин. Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой книги». Москва, 1992 год. Эссе представляет собой до какой-то степени переработанный текст лэнговской лекции. Оно готовилось для юбилейного сборника в честь Чарльза Уильямса 1886-1945 годы, но сборник вышел лишь в 1947 году как памятный. Мы будем ссылаться на текст этого эссе, говоря о лекции. Конец примечания. Правда, книга, которую писал Толкин, «Властелин колец», мало напоминала волшебную сказку в обычном понимании. К тому же, рассуждать о незаконченном произведении перед широкой публикой среди профессиональных писателей не принято. А вот в научном мире дело обстоит совсем иначе. Ведь главное для ученого – поиск истины.